Глава 47. Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле, престола нет, дочь халдеев. И вперед не будут называть тебя нежною и роскошною. Возьми жернова и мели муку. Сними покрывало твое, подбери подол. Открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему, святый Израилев. Сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо вперед не будут называть тебя госпожою царств. Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои. А ты не оказала им милосердия. На старца налагала крайне тяжелое иго твое. И ты говорила: «Вечно буду госпожою», а не представляла того в уме твоем и не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце твоем: «Я и другой подобной мне нет». Не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей, но внезапно в один день придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: «Никто не видит меня». Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце твоем: «Я и никто, кроме меня». И придет на тебя бедствие. Ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес, и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожжет их. Не избавили души своей от пламени. Не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасает тебя».